Первая зима. Игнатов проснулся через час с мыслью, что нужно рыть землянку. Все еще спали, из шалашей доносился храп и чье-то сонное постанование. В чаще поскрипывали в предчувствии рассвета нетерпеливые птицы, волна лениво плескала о берег. Поняв, что сон бесповоротно ушел, Игнатов решает спуститься к реке умыться. Неделю в шалашах перекантуются, не растают, убеждает он себя, сидя на прибрежных камнях и яростно натирая лицо ледяной ангарской водой. Вот придет кузнец, пусть хоть двухэтажные холмы возводит, без меня. А если придется кантоваться 2 недели или больше? Здешняя природа, она ведь календаря не знает, может и в сентябре зимой накатить. Он смотрит на безупречно гладкую зеркальную поверхность ангары, дышащую едва заметным утренним туманом. Прозрачно-голубое небо светится на востоке ожиданием солнца. Жаркий будет день, знойный. Тишина такая, что слышен звон капель, падающий с лица Игнатова. Он опускает глаза. Из воды глядит мрачная небритая физиономия с черными кругами под глазами. Обрастет скоро бородой, как переселенцы, и не отличить будет. Хлопает ладонью по своему отражению, оно раскалывается на мелкие куски, расплывается кругами. Игнатов берет отложенную на камне фуражку, надевает. Они начнут рыть землянку сегодня. Не сидит же целую неделю без дела. Осматривает стоянку придирчивым взглядом, словно в первый раз. В том месте, где высадились переселенцы, ангара делает плавный изгиб, и берег словно выдается вперед широким пологим мысом. Земля у воды плотная, глинистая, густо замешанная с крупными и мелкими камнями. Стелится поначалу низко. Затем вскипает просторным пригорком, на котором сейчас и разбит лагерь. Хорошее место. Правильное. Не у самой воды. Речная прохлада не выстуживает шалаши. А все ж близко к ангаре за водой бегать недалеко. Только неудобно. Спуск с пригорка крутой, сыпучий. Ступени надо из камней сделать, решает Игнатов. Сам пригорок так широк, что на нем может разместиться целая деревня. Лицом смотрит на реку, а со спины окружен плотным ельником, как стеной. Зубцы ели уходят вверх, лес взбирается на высокий холм. Где-то там, в вышине, невидно из берега, торчит утес, которого Игнатов вчера обозревал окрестности. Покрытому высокой, в пояс травой и кустами пригорку рассыпались несколько долговязых разлапистых елей, словно выбегали из леса к реке, да и замерзли тут. Под тремя из них большими зелеными стогами притулились растрепанные шалаши. Два уже перекосились, завалились на бок. Подрассыпали лохматые крыши, а один еще стоит ровно, ладно. Тот самый, который строил однорукий Авдей, замечает Игнатов. У костра неровной кучи валяются оставленные кузнецом вещи и инструменты. Видно, кузнец наскреб им все, что было на катере. Не то остатки своих запасов, не то излишки чужого натурального фонда. Объемную, но уже существенно початую коробку спичек. Надо бы их поберечь, без огня остаться беда. 1,5 мешка соли. Все зверье в тайге засолить можно, и всю рыбу в ангаре в придачу. Неряшливую связку сетей вперемешку с какими-то крючками, веревками, поплавками и проволоками, предназначений которых Игнатов не понял. Щедрую охапку тонких, хлипких, пил одноручек. Тебя бы, кузнец, самого заставить ими дрова пилить. Пару крепких рыбацких ножей и черных от копоти котлов. Несколько ведер и скрученных в матки веревок. Полупустую бутыль самогона. Увесистый мешок с револьверными патронами. Все. Что ж, спасибо и на этом. Игнатов надвигает фуражку пониже, на самой брови. Землянка нужна большая, просторная. Одна на всех. Пусть в тесноте, зато в тепле. И друг у друга на виду. Все ж спокойнее. Авдея назначит главным постройки. Горелого — по соблюдению порядка. Большую часть людей занят на строительстве, меньшую отправляет раз в день в лес на заготовку дров для костра. Одного человека всегда иметь костровым, затухание огня не допускать ни при каких обстоятельствах. Работать всем, и мужчинам, и женщинам без оглядки на возраст. Отдыхать строго в перерывах. Самовольные отлучки в лес запретить. Критику, жалобы и прочие вредные разговоры пресекать немедленно. Все нарушения порядка карать лишением еды. Сам Игнатов с утра опять пойдет на охоту, набьет тетеревов сколько сможет. Заодно осмотрится в тайге повнимательнее. Мешок с патронами возьмет с собой. Решил спрятать в лесу, чтобы никому из переселенцев дурные мысли в голову не приходили. Он вынимает из кобуры револьвер и колотит рукояткой о стоящее у костра ведро. «Подъем, сукины дети! За работу!» Громкий жестяной звук набатом несется над сонной поляной. Замолкают птицы в лесу. Шалаши вздрагивают, ходят ходуном, как муравейники. Из них выползают, толкаясь и дико озираясь, испуганные переселенцы. То-то же. У него не забалуешь. Авдей оказался мужиком на удивление толковым и умелым. Строил землянку так, будто занимался этим всю жизнь. Всех мужчин снарядил в лес за бревнами для сруба. Женщин оставил при себе, на раскопку. Зулиху, не договариваясь, назначили бессменной костровой и кухаркой, пока младенец не окрепнет. Нашел подходящее место. Воткнул по углам 4 высоких колышка, тщательно промерив расстояние веревкой. Получившийся длинный прямоугольник вычертил палкой. Вот оно, основание. Аккуратно срезали дерн, отложили в сторону. Пригодится. Начали копать. Ковырялись палками, камнями, руками, кто чем горазд. Видя, что дело спорится плохо, Авдей предложил вынуть несколько лезвий из одноручек и скрести ими землю. Работа пошла быстрее. Одни скребли и ковыряли, другие котлами вычерпывали размягченный грунт и выбрасывали наружу. За 2 дня справились. Вырыли котлован такой глубокий, что приземистый Авдей, когда спускался вниз, уходил в него полностью, с головой. Даже блестящая лысая макушка над землей не торчала. Орудуя самодельным откосом из камня, привязанного к веревке, он тщательно выровнял стены, в некоторых местах выгладил ладонью. «Языком еще вылежи», — сердито думал Игнатов и подгонял, торопил, бронился. Опасался дождя, который мог приостановить работы и затопить котлован. Но дни пока стояли сухие, теплые. Погода не мешала. Мужчины, кое-как проклиная одноручки, заготовили и перетаскали в лагерь бревна. Кто посильнее — пилил лес. Кто послабее — очищал от веток и снимал кору. Через 2 дней руки у всех были мозолистые, в красных пятнах занос и росчерках царапин, а спины и плечи нестерпимо ныли. Спустили бревна в котлован, начали собирать стены. Горизонтально воткнули по периметру толстые бревна, за ними проложили до самого потолка длинные жерди — одежду. Чтобы из щелей одежды не сыпалась земля, подбивали ее снаружи еловыми ветками. «Упоры, лежни, стойки, прогоны, стропила, лаги!» — бормочет себе под нос иконников, натужно стуча тяжелым камнем по бревну, вгоняя в землю. «Однако! Как обогатился мой словарный запас!» «Главное — опыт!» — пыхтит рядом Константин Арнольдович, укладывая колючие еловые лапы в зазор между одеждой и земляной стеной. «Как обогатился ваш практический опыт, коллега! Одно дело расписать облачками и колосящимися полями какой-нибудь дворец культуры — и совсем другое построить настоящий дом, вы не находите?» «Дом?» Иконников смотрит на высунувшегося из земли наполовину толстого розового червя. «Ну, знаете ли!» «Вы же собираетесь здесь жить?» Константин Арнольдович, слегка задыхаясь, вытирает рукой вспотевший лоб и вопросительно поднимает глаза. В его отросшей за полгода узкой бороде игриво сверкают зеленые еловые иголки. «Или как?» Врыть опорные стойки для поддержки конька крыши оказалось делом трудным и неожиданно долгим. Грунт стал плотным, каменистым. Ямы для стоек никак не хотели достигать положенной глубины. Игнатов, опасаясь налетевших с севера туч, требовал продолжать работу и вкопать стойки в получившиеся неглубокие ямы, но тут Авдей проявил неожиданную твердость. «Я вроде как землянку нанимался копать, не могилу», — сказал он, теребя единственной рукой жидкую сизую бороденку из-под лобья, глядя на коменданта. «Если решил нас похоронить, комиссар, так вот она, яма, готова. И нечего нам тут дальше надрываться». Игнатов отступил. С грехом пополам доковыряли ямы до нужной глубины, вкопали опоры, подбили кольями, укрепили камнями. Сверху уложили длинное бревно-прогон, закрепили веревками. На него надели стропила из жерди для прочности, стесанных камнями в местах соединений. Для настила крыши решили взять еловые ветки от полуразвалившихся к тому времени шалашей. Лапник клали поперек стропил, то и дело присыпая землей и примазывая глиной. Авдей потратил на поиски 1/2 дня, но разыскал таки нужную, черную, жирную, плотную на ощупь. Появление глины вызвало среди некоторых строителей необычное оживление. Апатичный ранее иконников стал внезапно веселым и возбужденным, засверкал глазами. Он то и дело склонял голову к зарозовевшему от удовольствия Константину Арнольдовичу, показывая что-то в ладонях, и они взрывались приступами громкого, неудержимого смеха. Горелов, как ни пытался, причину такого оживления обнаружить не смог. Каждый раз, появляясь рядом с возбудителями спокойствия, он видел в руках Иконникова лишь небольшие комки глины. Поверху крышу обложили дерном в 2 слоя. Первый — корнями вверх, второй — вниз. Теперь землянка издали походила на длинный треугольный в сечении холм. Этой ночью впервые ночевали в наполовину готовой землянке. Шалашей уже не было. То ли от сырости, очень низкого и неприкрытого еще ничем земляного пола, то ли от того, что с каждым днем неумолимо надвигалась осень, спали плохо, сильно мерзли. Утром многие кашляли. У грузинки с аристократическим именем Лейла начался жар. Было решено, не дожидаясь окончания строительства, сложить печку. Женщин отправили на берег на заготовку пригодных для этого крупных камней. А Вольф Карлович попросил у Игнатова разрешения отлучиться в лес для сбора лекарственных трав. Тот посмотрел в прищурку на бледного в нелепом и местами в лохмотьях рваном мундире профессора и согласился. Неказистая каменная печь выросла посреди землянки волшебным сосудом, лампой Аладдина, исполнявшей всего одно, но самое главное желание. Она дарила тепло. Заодно укрепили большими плоскими камнями и спуск к реке, ходить за водой стало удобней. По перилам золотым, по ступеням мраморным, напевал теперь каждый раз Горелов, спускаясь к Ангаре. Руки при этом непременно закладывал в карманы, а подбородок держал высоко, чуть наискось. Еще пара дней потребовалось, чтобы закрыть торцевые стенки землянки, глядящие в обе стороны, и настелить пол, соорудить нары. Едва закончили копать водоотводные канавки вдоль скатов крыши, зарядил дождь. Вечером переселенцы сидели, прижавшись друг к другу в темной, все еще сыроватой землянке. Через пару дней прожарится изнутри, просушится, обещал Авдей. Им не было тепло, но не было и очень холодно. Поесть сегодня они не успели ни разу, но на печи уже булькало ведро с тетеревятиной. Лица их потемнели на солнце, обветрились, покрылись волдырями комариных укусов. Кто-то, обессилев, уже спал, положив голову на плечо соседа. Кто-то, остановившимся взглядом, смотрел на ведро с похлебкой. Печь гудела, сильно пахла дымом, полусырым мясом и собранными профессором травами. Весь нехитрый скарб, инструменты, ведра, снасти, узлы с одеждой лежат в углу. В мелкие слуховые окошки, оставленные с торцов землянки, несся громкий шорох увесистых дождевых капель. «Какое счастье, что мы под крышей!» — громко сказала Изабелла. — И спички, и соль, и все остальное. — Спасибо вам, Авдей. Вы нас просто спасли. Игнатов лежал на своих нарах, сооруженных в некотором отдалении от остальных, и мрачно думал о том, что они не успели заготовить достаточно дров. Тех, что есть, хватит только на ночь. Если непогода затянется до утра, им придется идти в лес под дождем. Заканчивался седьмой день их пребывания на берегу.